Ха-ха-ха. Я бы с удовольствием расцеловала Мазарини за эту штуку. Я бы хотела стать язычницей, чтобы он мог окрестить меня в придворной капелле. Боюсь, что Конти именно поэтому и не едет. Ему слишком тяжело иметь повод стыдиться, да еще перед вами. Но это вздор. Я уверена, что он будет. Принц обещал взять с собой детей и заботиться о них. И он это сделает, потому что честный человек. Кроме того, он и умен. Что вы думаете? Пошел лакей и доложил. Его высочество принц Конти и герцог Бульонский. «Ах!» — воскликнула графиня де Сен-Марсан, и взор ее повеселел. «Они пришли». «Видите, я права. Ну, прошу вас, Марсан, будьте теперь полюбезнее». По осанке и виду двух вошедших особ было видно, что они принадлежат к первым аристократическим семействам. Арман де Бурмон-Конти, принц крови, отпрыск королевской фамилии, был такого же высокого роста, но менее атлетического сложения, чем маршал Конде, его знаменитый брат. Движения его были грациозны, и он отличался тем величавым спокойствием, которое составляет преимущество высокого происхождения. Синие жилы на лбу обличали, однако, страстный и горячий темперамент, склонный к сильным вспышкам. Он слыл за человека строгой честности, за любителя искусств, образованного в литературе и любезного в обхождении. Вследствие огнестрельной раны он немного хромал, что делало его еще более интересным. Другой посетитель, Годефруа де Латур, герцог Бульонский, единственный сын родного зятя Ришелье, которого покойный суровый кардинал, несмотря на кровные узы, велел казнить вместе с Монморанси, не был красив. Лицо, покрытое шрамами, несколько надменная наружность, искупались, впрочем, какой-то необыкновенно симпатичной и грустной задумчивостью, разлитой по всей его особе и невольно привлекавшей к нему. Оба эти человека были сильными противниками клерикальной партии и считались представителями того феодального рыцарства, которое смотрело на короля как на почти равного себе. 2 года назад они еще сражались против Анны и Мазарини, и теперь явились со смущенным видом, как школьники, втихомолку полакомившиеся яблоками. Мадам Нинон с тихой торжественностью и полуопущенными глазами вышла к ним навстречу. Она внутренне радовалась и ликовала, но старалась не показать этого. «Позволите ли вы, принц, и вы, милый герцог, старой приятельнице, высказать вам свое искреннее участие? Нас обоих постигло несчастье». «Черт возьми, я предвидела это», — прошептал Бульон. «Глупости, Нинон, оставьте шутки. Где мальчики? Я завтра рано отправляюсь в Лангедок». «Как уже завтра, о боже! Не успев найти утешение во мне, не успев постичь всей глубины своего несчастья и привыкнуть к его горечи». «Вы, кажется, хотите нас с ума свести? Бог с вами, принц, что вы это говорите?» Можете ли вы, пылкий новобрачный, не быть совершенно счастливым? Но сознайтесь же, Конти, вы ведь ни одной секунды не спали ночью и представляетесь сердитым только для того, чтобы не показать, как сильно вам нравится сеньора Мартиноци. Ну, довольно, простимся. Где пажи, я очень спешу. Но Нинон де Ланкло уже дала волю своему смеху. Ха-ха-ха! Вы хотите, господа, выпутаться из петли дипломатическим образом.